Луна светит безумцам. Глава 28. Луна взошла на сверкающем звездами небе и плыла величаво меж бледных облаков, словно белогрудый корабль в океанских пенных водах. Холодный октябрьский ветер без передышки гнал небесные волны. Свет серебристой луны наполнял их мимолетным сиянием. Тот же призрачный свет лишил красок грубые камни высоченной ограды вокруг поместья Марконы. Края каменных блоков обозначились резче, тени углубились, зачернели, и трехметровая кладка приобрела сходство со стеной из скалящихся выбеленных черепов. За оградой густо росли деревья, напрочь закрывая вид. Деревьев много, а толку никакого. Ни единой веточки, чтобы уцепиться и вскарабкаться наверх. «Надо перебраться через стену», — обратился я к громадному волку. Мы прятались в тени кустов, растущих через дорогу от поместья. И все-таки я говорил в полголоса. «Там полно охраны. Наверняка и камеры слежения имеются, и лучи инфракрасные. Может, и еще сюрпризы припасены. Найди способ». Волк сверкнул янтарными зрачками и, тихонько рыкнув в ответ, пропал в темноте. Я остался в компании пушистых теней, как и я, припавших к земле. Всего 5 штук, со мной 6. На случай спешного отступления Сьюзан припарковалась невдалеке от особняка, на холме. Когда мы прибыли, Альфа в полном сборе, 2 парня, 3 девчонки, прежде чем высыпать из фургончика, принялась торопливо раздеваться. Хотелось бы сказать стеры во главе, но златоглазая одеждой себя не обременяла. «Дурдом!» — скривился я. «Ребят, мы в общественном месте. Собираетесь нагишом разгуливать?» Терра самодовольно ухмыльнулась. Едва уловимое плавное мерцание, и перед нами предстал огромный темно-бурый волк. Клянусь, ничуть не меньше гексенвольфов, только морда поуже и тушка поизящнее. Однако, подобно Дентону и его прихвостням, она в своем волчьем облике сохранила и цвет глаз, и общую масть. «Ну?» – обратился я к остальным. «Кого ждем?» Джорджия скинула халатик, в 2 секунды обернулась и шмыгнула к Терре под бочок. Билли хрипло заворчал, дрогнул и тоже перекинулся, придерживая купальное облачение за 1 рукав. Уже превратившись, он споткнулся о висящую на передней лапе тряпку и покатился кубарем на землю. Наконец, грозный волк по имени Билли одержал победу в адской схватке с купальным халатиком, скорчил страшную рожу, ну вылитый Оззи перед фанатами, подцепил зубами растерзанную тряпочку и демонстративно зашвырнул фургон. Высказалась рыженькая девчушка. «Все-таки мы еще новички». Она распахнула одеяние далеко не так эффектно и даже с некоторым благородством. Мурлыча тихую песенку, стыдливо прикрыла с ладошками и позволила халату спуститься с плеч. Обернулась девочка в довольно большую, пухленькую волчицу с красивой каштановой шерсткой. Волчица, немножко жеманясь, прошествовала к краю фургона и аккуратно, несмотря на внушительный вес, слезла вниз. 2 последних ребятишек, темноволосый худощавый парнишка и тощая девчонка, перекинулись без приключений, и мы дружно потопали к поместью. Имение Марконе занимает целый квартал. На каждую из 4 стен высоченной ограды приходится по собственной улице. Никто из нас не знал внутреннего расположения дома, и для начала мы решили подкрасться поближе. Разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Я решил, что ломиться через парадный вход – затея не слишком умная, поэтому отправил Терру на поиски обходного пути, а сам остался с Альфой. Мы затаились в густых кустах. От нетерпения я машинально барабанил пальцами по бедру. Заметив свою нервозность, я вдруг подумал, как должны быть взвинчены ребятишки, воображающие себя волками, если даже я дергаюсь. Стоило подумать, и один из волков, Билли, наверное, поднялся с явным намерением отправиться Терри навстречу. Джорджия рыкнула. За волком не заржавела, ответил почти в полный голос. К нему подключился второй самец. «Приехали», — пронеслось в голове. Нельзя позволять им разбредаться, как бы они ни трепыхались. «Эй, парень, не рановато? Вечеринка еще не кончилась. Если есть хоть малейшая возможность попасть внутрь, Терра не облажается». Волчьи морды разом повернулись. На меня в упор смотрели 5 пар человеческих глаз. Билли упрямо топнул и зарычал. «Так, кончай бузить!» Резко оборвал я, стараясь не встречаться с ним глазами. «Ты обещал играть по моим правилам, а уговор сам знаешь». Волк заколебался, и я поманил волчат. «Надо удержать их внимание до прихода Терры. Тогда они и позже не разбегутся. Топайте сюда, держитесь кучнее. Пройдемся еще раз по всем пунктам». Пауза. Думают. Наконец, сгрудились предо мной в мохнатую кучку. Сидят, сопят мокрыми носами, уши торчком. 10 человеческих глаз внимательно смотрят в одну точку. Так и подмывает сказать. «Здравствуйте, дети! Я ваш новый учитель! Зовите меня мистер Дрезден!» Я с великим трудом удержался и скорчил самую серьезную физиономию. «Вы все знаете, чем мы рискуем. Каждого из нас могут убить. Мы выступаем против опасной банды. Они из правоохранительных органов, однако вооружены самой черной магией, какую я только видел, и умеют перекидываться. Утратив контроль над полученным даром, они убивают людей. Мы их не остановим, никто не остановит. Прежде всего, они убьют меня. Я знаю слишком много и опасен для них. Сам я не хочу, чтобы кто-нибудь погиб. Ни с этой, ни с той стороны. Может, они и заслуживают смерти, а может и нет». Сила, попавшая им в руки, превратилась в своего рода наркотик. Они не соображают, что делают, как наркоман под кайфом. Уничтожение такого врага не сделает нам чести. Одной решимости убивать недостаточно для противостояния тьме. Мы не имеем права уподобиться ей, и потому нужно держаться своих принципов. Я кашлянул. «Черт! Знаю, задачка непростая. Просто отнимите у них пояса. Без поясов они порассудительные. Может, мы сумеем договориться». Я мельком бросил взгляд на стену и продолжил лекцию. «Ребята, прошу, не подставляйтесь. Делайте все необходимое, чтобы выжить. Если придется выбирать между своей жизнью и жизнью противника, убивайте, не колеблясь». Ответом мне был дружный хор рычащих хриплых голосов. Запевала, естественно, Билли. Как единственный человек, присутствующий на заседании, я обладал существенным преимуществом – способностью говорить членораздельно. Возражения, выраженные хриплым воем, в протокол не занесешь. Правда, выли они жутковато. «Ори громче, чародей!» Из-за моей спины мягко сказала Терра. «И можно идти через главные ворота». От неожиданности я подскочил до небес. В паре метров от нас к земле прижималась Терра в привычном облике, двуногом и голом. «Посмотрел бы я на тебя!» «Нашла обход?» «Ага, в одном месте кладка начала крошиться. Правда, далековато отсюда. Ты устанешь хромать вдоль всей восточной стены. Мы-то побежим, чтобы успеть вовремя». Я скривился. «Да, я сейчас не в лучшей форме для рекордов». «Похоже, выбор невелик. Ворота опутаны лучами. Через каждые 70-80 шагов черные коробочки с глазками. А то место не просматривается. Настоящая удача». «Камеры?» – буркнул я. «Проклятие!» «Пошли, чародей!» – сказала Терра, вставая на четвереньки. «Нет времени тебя дожидаться. Стая покроет расстояние в единый миг. А вот ты...» «Терра, последние дни я не на пляже провел. Я и минуты не пробегу, рухну посреди улицы». Златоглазая и бровью не повела. «Что предлагаешь?» «Полезу прямо здесь». Тера оглядела стену и покачала головой. «Я не смогу перебросить всю стаю. Волкам нечем цепляться, а быстро перекидываться туда-обратно им пока не под силу». «Не надо всех. Я один полезу. Думаю, потом ты меня отыщешь». «А то...» – проворчала Тера. «Отыщу, конечно. Только глупо соваться в одиночку. Что, если тебя камера засечет?» «Камеры оставь мне. Лучше помоги залезть наверх. Вы оббежите кругом. Встретимся внутри». Лицо Теры потемнело. «Идиотский план. Ты слишком изранен, чтобы немного пробежаться, и достаточно здоров, чтобы идти на приступ?» «Некогда болтать», — отрезал я, посматривая на луну. «Поможешь или нет?» Терра глухо заворчала, почти зарычала, напряглась, как под током. Под кожей резко вздулись мускулы. Волчонок, стоявший поблизости, жалобно заскулил и попятился. «Хорошо, чародей. Я покажу ближайшую камеру и подниму тебя. Приземлишься? Не двигайся. Неизвестно, кто и что ждет нас за оградой». «Обо мне не волнуйся, волнуйся о себе. Тем удобным путем могли пройти и Дентон, и Макфин». «Макфин?» В ее голосе зазвенела гордость, а в глазах мелькнул испуг. «Макфин пройдет и не заметит стену». При упоминании этого имени меня дрожь пробрала. «Ладно, показывай камеру». Терра прошла немного вперед сквозь осеннюю тьму. Нагая, молчаливая, равнодушная к промозглому холоду позднего вечера. Я за ней. Трава под ногами хлюпала, как толстый слой мокрого плюша. Терра ткнула пальцем в полускрытую деревьями квадратную коробочку, что глазела со стены на пустынную улицу. Я облизал внезапно пересохшие губы и потянулся к видеокамере, стараясь не высовываться из-за кустов. Зажмурился, воззвал к силе, сосредоточился. В голове ухнул тяжкий молот. Ладони вспотели, на лбу проступила липкая влага. Вообще, извести какую-нибудь механику – плевое дело. Практикующих искусство постоянно окружает магическое поле. Оно-то и сводит с ума технические штучки. Стоишь такой, о плохом не думаешь, а вокруг тебя сами собой накрываются ксероксы и мобильники. Это в нормальные дни. Но сегодняшний день я бы нормальным не назвал. Энергетический запас моего поля исчерпан. Стрелка дрожит на нуле. Системы управления магическим потоком корчатся в агонии. На любое усилие тело отзывается жуткой болью. Но, черт побери, отступать некуда. Надо попасть внутрь. С моей нынешней спортивной формой пробежка исключается. Не так давно я уже бегал, и каждый раз без сил валился на финише, хватая ртом воздух, как рыба на берегу, с единственным желанием оказаться дома в мягкой постели. Я постарался успокоиться, привел в порядок мысли и снова сосредоточился на жалких остатках силы, которые сумел наскрести. И снова боль. Надоедливая, занудная боль взорвалась в черепушке, ужалила колени, в упор расстреляла суставы в руках. Тем не менее, ниточка магической силы не исчезала. Она росла и крепла вместе с болью. «Малевасы!» Прошептал я и выбросил руки в чернеющий квадрат. «Видели, как неуклюжая девочка подает волейболи? Так и я, один в один. Тужился, собирал энергию, терпел, чуть ли не по швам трещал, а в итоге разрядился мыльным пузырем, который, шатаясь как пьяный воробей, лениво поплелся к камере слежения. Честно скажу, чудом добрался. Сначала вообще ничего не произошло. Затем посыпались слабенькие искорки. Пошел дымок. Я торжествовал, наконец-то хоть что-то получилось. Даже если я едва не помер от натуги над простейшей задачкой. «Можем идти?» переведя дух, пропищал я. Мы, я, Тера и Альфа, посмотрели направо-налево. Улица пустынна, автомобилей вроде не видно. И опрометью кинулись через дорогу к ограде. Тера сплела пальцы наподобие стремени. Я сунул в стремя здоровую ногу и подпрыгнул. Она подняла меня с трудом, но высоко. Почти перебросила. Я уцепился за верхний край, увидел фары приближающейся машины и с быстротой молнии скатился на ту сторону. Сырая грязь уверенно приняла груз. Бамс! Темно-то как, хоть глаз коли. Я присел возле самого основания стены под защитой раскидистых ветвей. С большинства деревьев листва облетела, и только упрямый сикамор сохранил летнюю роскошь. Лунный свет пробивается, как Бог на душу положит. Однако серебристые лучи лишь углубляют мрак в темных закоулках. К тому же черная кожа пальто делает из меня настоящего невидимку. Помнится, где-то я читал, что отблеск глаз и белая полоска зубов могут выдать притаившегося во тьме человека. Как бы то ни было, закрывать глаза я не собирался. Достаточно и того, что сижу, скрючившись в три погибели. Я снял с предохранителя пушку и переложил ее в другой карман. Так сказать, припас туз в рукаве, то бишь в кармане. На этом подготовку к бою можно считать законченной. Я невольно вздрогнул. Дрожь напомнила, что бояться пока нечего. Правда, мысль не сразу нашла тропинку к моему сознанию. Итак, я слился с каменной стеной и стал ждать. И ждать, и снова ждать. Время шло. Зная, что в ожидании минуты кажутся часами, я принялся отсчитывать неторопливые вздохи. Порывистый ветер свистел в верхушках деревьев. Кружились листья. Капли дождя, будто осколки лунного серебра, тихонько клюкали в кожаный плащ и застывали на черном, сверкающем бисером. Ветер доносил запахи чернозема и мокрого камня. Порой мне чудилось, что я в лесу, а не в парке гангстерского имения. Я ровно дышал, убаюканный приятной сказочкой, и продолжал начатый отсчет. И ждал. Ни волков, ни шума. Ничего. Дойдя до 100, я занервничал не на шутку. Живот свело, руки-ноги похолодели. Куда подевалась Тера? Где Альфа? Им давно пора быть здесь. Не могут же они в самом деле так долго тащиться через парк. Не спорю, поместье велико, но для волков это не расстояние. Вечером бежать еще легче, прятаться не надо. Сдается, случилось худшее. Меня попросту бросили.